Глава 10. Из кучки охотников, составлявших главный штаб дяди, выделилось человек 10 и пошли вперед через поле. Отойдя шагов 200, они остановились и начали поднимать из снега длинное, не очень толстое бревно, которое до сей поры нам издалека нельзя было видеть. Это происходило как раз у самой ямы, где сидел Сгонорель, но она тоже с нашей далекой позиции была незаметна. Дерево подняли и сейчас же спустили одним концом в яму. Оно было спущено с таким пологим уклоном, что зверь без затруднения мог выйти по нем, как по лестнице. Другой конец бревна опирался на край ямы и торчал из нее на аршин. Все глаза были устремлены на эту предварительную операцию, которая приближала к самому любопытному моменту. Ожидали, что Сгонорель сейчас же должен был показаться наружу. Но он, очевидно, понимал, в чем дело, и ни за что не шел. Началось гоняние его в яме снежными комьями и шестами с острыми наконечниками, послышался рев, но зверь не шел из ямы. Раздалось несколько холостых выстрелов, направленных прямо в яму, но Сгонорель только сердито зарычал, а все-таки по-прежнему не показывался. Тогда откуда-то из-за цепи вскачь подлетели запряженные в одну лошадь простые навозные дровни, на которых лежала куча сухой соломы. Лошадь была высокая, худая, из тех, которых употребляли на ворке для подвоза корма с гуменника, но, несмотря на свою старость и худобу, она летела, поднявши хвост и натопорщив гриву. Трудно, однако, было определить, была ли ее теперешняя бодрость остатком прежней молодой удали, или это скорее было порождение страха и отчаяния, внушаемых старому коню близким присутствием медведя. По-видимому, последнее имело более вероятие, потому что лошадь была взнуздана, кроме железных удил, еще острою бичевкой, которую и были уже в кровь истерзаны ее посеревшие губы. Она и неслась, и металась в стороны так отчаянно, что управлявший ее конюх в одно и то же время драл ее кверху голову бичевой, а другой рукой немилосердно стегал ее толстую нагайкой. Но как бы там ни было, солома была разделена на три кучи, разом зажжена и разом же с трех сторон скинута зажженная в яму. Вне пламени остался только один тот край, к которому было приставлено бревно. Раздался оглушительный бешеный рев, как бы смешанный вместе со стоном, но медведь опять-таки не показывался. До нашей цепи долетел слух, что Сгонорель весь опалился, и что он закрыл глаза лапами и лег вплотную в угол к земле, так что его не стронуть. Ворковая лошадь с разрезанными губами понеслась опять вскачь назад. Все думали, что это была посылка за новым привозом соломы. Между зрителями послышался укоризненный говор. Зачем распорядители охоты не подумали ранее припасти столько соломы, чтобы она была здесь с излишком? Дядя сердился и кричал что-то такое, что я не мог разобрать за всею поднявшуюся в это время у людей суетою и еще более усилившимся визгом собак и хлопаньем арапников. Но во всем этом виднелось нестроение, и был, однако, свой лад, и ворковая лошадь уже опять, метаясь и храпя, неслась назад к яме, где залег Сгонорель, но не с соломою. На дровнях теперь сидел Ферапонт. Гневное распоряжение дяди заключалось в том, чтобы храпошку спустили в яму и чтобы он сам вывел оттуда своего друга на травлю.